Тема Ре. Последние новости. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Глава 37. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. О, боже мой, Алекс! Алекс. Да, Рози. Рози. Ты не занят, можешь говорить. Алекс. Вообще-то я работаю, но поболтать могу. Рози. Неужели ты научился делать операции прямо через интернет? Доктор, вашим талантам нет предела. Алекс. Что-то в этом роде. Что скажешь? Рози. Ты не представляешь себе, что я сегодня утром обнаружила в квартире Брайана Комбайна. Алекс. Наемного убийцу. Рози. Нет. Алекс. Предписание на твой арест. Рози. Нет. Не надо говорить такие ужасы. С чего тебе это в голову пришло? Алекс. Если женщина нанимает головорезов, чтобы избить и ограбить своего бывшего мужа, то полиция должна этим интересоваться. Мне кажется, это вполне естественно. Рози. Алекс Стюарт, прекрати немедленно. Нельзя обсуждать такое по интернету. Это опасно. К тому же я ни в чем не виновата. Алекс. Ты права, это опасно. Ведь группа полицейских через дорогу следит за твоим окном в бинокль, отслеживая каждую клавишу, которую ты нажимаешь. Рози. Перестань, Алекс. Мне и так не по себе. Я не сделала ничего плохого. Просто повела себя немного наивно. Алекс. Немного? Ты правда считаешь, что парни, похожие на наемных убийц, всегда так внимательно относятся к одиноким женщинам в ночных барах? Рози. Слушай, я напилась и плохо понимала, что делаю. Вернее, вообще не понимала. Сама знаю, что это глупо. Но поскольку я до сих пор жива, нет смысла заново обсуждать, какая я дурочка. В конце концов, они все же очень хорошие. Представляешь, я спускаюсь утром на кухню, а на столе лежит коричневый пакет с моим именем. Я его открываю. И знаешь, что там внутри? 5000 евро. А ты говоришь, что они негодяи. Алекс. А они приложили записку со словами благодарности. Рози. Но почему ты никогда не разговариваешь серьезно? Нет, записок там не было. Так что, может быть, это совсем и не от них. Алекс. Рози, откуда на твоем столе взяться пакету с 5000 евро? Если у почтальона нет ключа от твоей двери, значит, разумно предположить, что это все же были они. Рози. Что же мне сказать полицейским? Алекс. Разве ты не оставишь себе деньги? Рози. Алекс, у меня маленькая дочь. Мне кажется неразумным утаивать информацию об ограблении банка и энную сумму украденных денег. Кроме того, у меня есть совесть, хоть ты в это и не веришь. Алекс. Знаешь, я обычно и сам за то, чтобы говорить правду и соблюдать закон. Но мне кажется, что сейчас тебе лучше попридержать язык. О том, что произошло, знаете только вы трое. А ведь они смогли зайти в твой дом посреди ночи, и никто не услышал, ни ты, ни соседи. Мне кажется, что эти деньги они принесли тебе не для того, чтобы ты смогла начать новую жизнь. Это не те люди. Рози. Алекс, у меня мурашки по спине твоих слов. Какой кошмар! Совсем как в кино. Но я же не могу скрывать это от полиции. Алекс, тебе жить надоело? Рози, можно и так сказать. Алекс, Рози, я серьезно. Оставь себе деньги и держи рот на замке. Если они тебе так неприятны, можешь отдать на благотворительность. Например, сделай взнос в фонд кардиохирургии Реджинальда Вильямса. Рози, сейчас меня стошнит.